о пересмотре Соединенными Штатами договоров, запрещающих ведение химической и бактериологической войны, о совершенствовании такого оружия, о планах возрождения противоракетной обороны вопреки советско-американским договоренностям. В странах Западной Европы он требовал искоренить разведку. На Ближнем Востоке деятельно торговал оружием, продал Саудовской Аравии авиационной техники на 8,5 миллиарда долларов. Он же курсировал по странам Азии, Япония, Южная Корея, Филиппины и так далее. На Филиппинах министр заявил, что Калифорнию намного лучше и эффективнее защищать из Новой Гвинеи, чем из Орегона. На Гавайях он пострелял лазерными пулями и так далее. Его коллега, глава Госдепартамента Хейк, стрелять не стрелял, но твердил то же самое: необходима ставка на силу. Такой была внешняя политика. Уходили в прошлое былые различия в американской деятельности в регионах, существенная дифференциация подхода к союзникам в Европе и Азии, активное маневрирование в отношении развивающихся стран, широкий диапазон попыток воздействия на СССР и социалистические страны Восточной Европы и так далее. Курс Соединенных Штатов обрел очерк стрелы, нацеленной на всех, кто мешает американской гегемонии в мире. Он сводился главным образом к односторонним действиям Соединенных Штатов, без учета интереса других государств, к целеустремленным попыткам лишить политической воли СССР развивающиеся страны, а также своих союзников под устрашающим воздействием американских военных программ. Политические и военные задачи сливались в единое целое, как это было во времена Холодной войны, если не в большей мере. Политические наблюдатели, ученые, американские журналисты, причем самых разных политических взглядов, без труда разбирались в стратегии администрации еще до того, как она была объявлена официально. Для этого требовалось принять буквально все антисоветские и антикоммунистические формулы Белого дома. Между заявлениями такого рода и долгосрочной политической линией США стоял отчетливый знак равенства. Главное в деятельности республиканцев, написал еще летом 81 года, например, Шульц, это антисоветская позиция, обеспечивающая базис для всей внешней политики Рейгана. А профессора Кегли и Витколф весной 82 года обобщили преобладающие в Соединенных Штатах взгляды на тот же предмет. Законченный антикоммунизм, пронизывающий подход ко множеству не связанных между собой проблем. Практически любое явление в международной жизни в Белом доме Рейгана воспринимается через призму антисоветской идеологии. К началу 1982 года военная машина набирала ход, политика силы господствовала в делах Вашингтона, дипломатия шумела о миролюбии администрации. Тянуть со стратегией дальше было незачем. В феврале 1982 года президент распорядился начать обзор политики национальной безопасности с тем, чтобы окончательно раскрыть, что именно имеет для Вашингтона большую ценность, чем мир. 21 мая 1982 года Кларк, огласив результаты обзора, объявил стратегию прямого противоборства. Навязчиво и долго помощник президента уверял в том, что администрация, мол, только и занималась раздумьями над стратегией. В доказательство цифры президент рассмотрел все 9 разделов обзора политики в области национальной безопасности. Вопросы 12 раз обсуждали с комитетом начальников штабов. Вообще, заверял Кларк, республиканцы заботятся о стратегии куда больше, чем кто-либо и когда-либо. Шутка ли? 57 заседаний Совета национальной безопасности за неполные 1,5 года. Все до единого вел президент. А по существу речь о стратегии была гимном политики силы. Излагались 7 выводов, к которым администрация пришла через 1,5 года правления. Все они, так или иначе, сводились к фактору силы. Непосредственно об этом трактовал вывод 3. Успешная стратегия должна иметь дипломатические, политические, экономические и информационные компоненты –